Борис Михайлович Иофан. Борис Иофан в 1911 году окончил художественное училище в Одессе в звании техника-архитектора. Отбыл воинскую повинность и 2 года работал в Петербурге помощником архитектора. Продолжить образование Иофан предпочел не в Российской академии художеств, а в Римском институте изящных искусств. Его взяли на 3-й курс. В 1916 году Иофан начинает самостоятельно строить в Италии жилые дома, больничные корпуса, учебные заведения, мелиоративные сооружения, надгробия. А в 1924 Иофану, члену итальянской коммунистической партии, предложили показать страну председателю совнаркома Алексею Рыкову. Советский руководитель после инфаркта приехал восстанавливаться в Италию. Молодой архитектор понравился супругам Рыковым, и они пригласили приехать его в СССР, где намечалось грандиозное строительство. Первая работа Иофана в Москве – показательные дома для рабочих на Русаковской улице. 3 корпуса закончили в 1926 году. С одной стороны построено экономно – кирпичные стены, сэндвичи с засыпкой пустот шлаком, перегородки из шлака алебастровых плит. С другой – комфортно, сквозное проветривание – естественное освещение всех помещений. Внутри комплекса небольшой дворик, в котором посадили цветы и вишни. Получился уютный, добротный, вполне итальянский комплекс. Борис Иофан с женой получили здесь 3-комнатную квартиру. Благодаря покровительству председателя совнаркома Рыкова Борис Иофан получал заказы. В 1927 году архитектор построил здание для физико-химического института имени Карпова. Тогда же, в конце 1920-х, Иофан участвовал в расширении сельскохозяйственной академии. По его проектам в академии возвели 2 учебных корпуса и 1 административный. Коллеги говорили, что в этих работах Иофан отбросил итальянские мотивы и перешел к отчаянному конструктивизму. С 1927 по 1931 год Иофан строит в стиле конструктивизма огромный автономный комплекс для руководителей страны, сотрудников Совнаркома и ФЦИК на площадке в 3 гектара. Для жильцов 505 квартир предусмотрено все необходимое. Клуб, кинотеатр, библиотека, амбулатория, детский сад и ясли, столовая, парикмахерская, продовольственные и промтоварные магазины, сберкасса, спортзал и прачечная. Иофан строил современно. Кинотеатр получил раздвижной купол, а для театрального зала клуба имени Рыкова спроектировал самое большое на тот момент купольное перекрытие в нашей стране. При диаметре 32 метра толщина купола составляла всего 9 сантиметров. А вот цветную штукатурку Иофану не согласовали. Архитектор хотел вмешивать в раствор крошку красного гранита для блеска и переклички с красными стенами Кремля. Но конструктивизм – это не только авангардные формы, но и экономия на отделочных материалах. Покровитель архитектора Александр Рыков, живший в этом доме, был расстрелян вместе с женой в 1938 году. Во время большого террора из 3000 жильцов дома репрессировали более 800 человек. На кухнях при своих говорили «дом предварительного заключения». А после выхода книги писателя Юрия Трифонова утвердилось название «Дом на набережной». В бывшей квартире начальника охраны подъезда в 1989 году открыли музей дома на набережной. Он был народным и по официальному статусу, и по системе комплектования. Все экспонаты принесли жильцы. Затем музей стал муниципальным, а потом федеральным. Здесь можно увидеть типовую мебель, спроектированную для этого дома Борисом Иофаном. После сдачи дома Совнаркома и ФЦИК, архитектор Иофан переехал из дома для рабочих на Русаковской улице в дом для руководителей. В конкурсе на главное здание страны, Дворец Советов, проект Иофана стал одним из 3, получивших первую премию – 12 тысяч рублей. Прошли еще 2 конкурса, после чего окончательно выбрали доработанный проект Бориса Иофана. Историки считают, что череда конкурсов требовалась не для оценки талантов архитекторов. На роль главного строителя уже был выбран Иофан, а чтобы собрать самые современные архитектурные идеи и включить их в окончательный вариант. Дворец Советов ставили на месте взорванного храма Христа Спасителя. 300-метровое здание, увенчанное 100-метровой фигурой Ленина, стало бы самым высоким в мире и наглядно символизировало бы победу социализма. Главный зал Дворца Советов должен был вмещать 21 тысячу человек. На месте храма выкопали котлован, но дальше фундамента стройка не пошла. В 1956 году снова объявили конкурс. Новое время требовало новой архитектуры. На этот раз первая премия составила 100 тысяч рублей. Конкурс провели. Победил проект Григория Бархина, Якова Белопольского и Иосифа Лавейко. Но Дворец Советов решили не строить. В котловане устроили бассейн, а в конце 20 века восстановили храм Христа Спасителя. Для Всемирной выставки в Париже 1937 года Борису Иофану заказали построить павильон СССР. Архитектор сочинил здание «Выпад», устремленное в будущее. Все оно составлено из динамически сопряженных плоскостей, напоминающих работы художников-супрематистов, с нарастающим ритмом горизонтальных и вертикальных членений, словно выстреливающих на последнюю площадку статуи. Образцом для скульптурной группы Иофан выбрал античных тираноборцев, набросав композицию в черне и задав размеры статуи. В конкурсе на статую победила скульптор Вера Мухина. Мухина сделала композицию максимально динамичной. Рабочие и колхозница широко шагают. Их движение подчеркивает развивающийся шарф. Этот шарф связывает фигуры и здания, служит рамой, подчеркивает порыв. Именно эта легкомысленная деталь оказалась одной из сложнейших. Металлическая ткань весила 2,5 тонны. Ее вынос по горизонтали 10 метров. В 2009 году парижский павильон воссоздали в Москве, правда, в укороченном виде. Сейчас корпус 80 метров в длину, а был 160 метров. И взаимодействие прекрасной скульптурной группы иное с коротким вариантом здания Иофана. Когда на нашу страну напала фашистская Германия, Москву решили замаскировать, чтобы запутать вражеских летчиков. Натянуть на шпили чехлы несложно. А чтобы изменить силуэты зданий, нужен профессионал. Руководил преображением города Борис Иофан. К концу июля 1941 года с воздуха Москву было не узнать. Здания-ориентиры, Большой театр, Театр Красной Армии разрисовали, словно это городские кварталы небольших домиков. Кремлевские стены стали улицами, а в парках и скверах соорудили макеты домов. Во время войны, в январе 1944 года, открыли станцию метро «Бауманская». Первоначально ее хотели назвать «Спартаковская». И архитектор Иофан планировал поставить в вестибюле статуи восставших рабов, а на фронтон вынести цитату Маркса: «Спартак – благородный характер, истинный представитель античного пролетариата». Но утвердили название «Бауманская». Архитектура не поменялась. Только вместо гладиаторов скульптор Вячеслав Андреев вылепил советских тружеников. Борис Иофан любил ступенчатость, складчатость в архитектуре. Его стиль Дворца Советов называют ребристым. Специалисты даже предполагают рассматривать станцию метро «Бауманская» как рабочий макет одного из залов Дворца Советов. Именно так Иофан оформлял бы парадные помещения гигантского здания. Институт физических проблем был создан для экспериментов Петра Капицы. Он небольшой. Вначале 10 научных сотрудников, затем полсотни. При этом трое из них – лауреаты Нобелевской премии. Институт строил Борис Иофан. Здесь занимались физикой низких температур и свойствами плазмы. Во время войны Капица разрабатывал установки для производства жидкого кислорода, необходимого военной промышленности. Сразу после войны начинают разрабатывать атомную бомбу. В спецкомитет включают двух физиков – Игоря Курчатова и Петра Капицу. Капица возмущался методами руководства Лаврентия Берии и написал об этом письмо Сталину. Капицу сняли со всех постов. Так что когда в 1947 году заканчивали отделку корпусов, у Института физических проблем был уже другой директор. В Москве планировали поставить 8 высоток. Новые высотные доминанты должны были поддержать вертикаль Дворца Советов и создать новый эффектный силуэт Москвы. Назначение архитекторов на эти объекты подчеркивало их высокий статус и предвещало государственные награды в будущем. кому же доверили формировать новый облик Москвы. Аркадий Мордвинов, строитель улицы Горького. Дмитрий Чечулин, в то время главный архитектор города, и его поощрили двумя высотками. Владимир Гельфрейх, создатель библиотеки имени Ленина. Михаил Пасохин, строитель генштаба, в будущем на протяжении 20 лет главный архитектор Москвы. Алексей Душкин, гениальный метростроевец. Леонид Поляков, архитектор из Ленинграда, построивший в колыбели революции множество знаковых зданий. Ну а главное высотное здание, новый корпус МГУ, поручают строителю Дворца Советов Борису Иофану. 15 марта 1948 года выходит постановление о строительстве главного здания МГУ. В архитектурном бюро Иофана закипает работа. А уже 3 июля того же года объект отдают архитектору Льву Рудневу. Руднев – архитектор наркомата обороны. С чем связана такая опала Иофана, неизвестно. Возможно, с тем, что Иофан входил в президиум еврейского антифашистского комитета. А в стране началась борьба с космополитизмом. В результате зодчий, создавший символы эпохи, получил одну сталинскую премию второй степени за Парижский павильон 1937 года. При этом архитекторы Чечулин и Душкин имели по 3 сталинских премии, у Щусева – 4. Как вы понимаете, награды говорят только о милости властей, а не о таланте. У великолепного Ивана Желтовского, создателя сталинской неоклассики, тоже 1 премия. Главное здание своей жизни, Дворец Советов, Борис Иофан строил, правда, только на бумаге, 25 лет. Он выигрывал первые конкурсы начала 1930-х годов и участвовал в последнем конкурсе проектов Дворца Советов в 1957 году. В 1948 году его мастерскую сократили до 20 человек и приказали небольшими силами продолжить проектирование Дворца Советов. От идеи возвести Дворец Советов власти официально не отказались, но и стройку не начинали. Кто-то из историков считает, что статуя Ленина на здании – идея лично Сталина. Соответственно, после победы в Великой Отечественной войне Сталин мог передумать поставить над Москвой гигантского Ленина, а объяснять свои решения не собирался. После того, как архитектора отстранили от работы над зданием МГУ, серьезных заданий из зданий ему не поручали. При Хрущеве Иофан возглавлял мастерскую Моспроекта, занимающуюся архитектурно-планировочными решениями новых районов Москвы, и построил Институт нефти и газа имени Губкина. Его архитектура стала легкой и позитивной, соответствующей эпохе оттепели. На рабочем столе архитектора появились фломастеры. Тушью удобно вырисовать капители и карнизы. А фломастерами рисовали новые, обобщенные авангардные формы. Последней постройкой Иофана стал Институт физической культуры, заложенный в 1964 году и законченный в 1971. Иофан прожил долгую жизнь. Он застал панельные бетонные жилые многоэтажки и проектировал их. Умер зодчий, 84 года, в правительственном санатории Барвиха, когда-то построенном им. Когда Борис Иофан учился в Риме, профессор перед выполнением проекта посылал его зарисовывать несколько похожих старинных зданий, набраться настроения, идей и деталей. Но каков собственный стиль архитектора? Одни исследователи считают Иофана классиком, другие – авангардистом. Но у этого архитектора не было ни инноваторских работ, ни монументальных колонн под неизменным фронтоном. Мне кажется, его любовь к ступенчатым ребристым конструкциям, мерный ритм построек, крупные детали подсказывают, что Борис Иофан – представитель стиля арт-деко. Понятно, что в его время такого термина не было. Все стили, одобренные властью, называли социалистическим реализмом.